Постельная штора. Это случилось в одной школе. Пошли шестиклассники в актовый зал сказку репетировать. «Красную шапочку». Все отрепетировали и собрались домой идти. И учительница Арина Николаевна домой пошла сыну Вовочку кормить. Майонезом Кальви, наверное. А шестиклассники решили остаться, в прятки играть. Вот мальчик Костя спрятался за серой шторой и стоит тихо. А штора-то оказалась не простая, а смертельная. Она раз и придушила Костю. Подошла Женя Курятина. Она водящей была. Видит, под серой шторой Костины ноги. «Выходи, — говорит, — я тебя вижу». А Костя не выходит. Она опять: «Выходи». А Костя снова не выходит. Она в третий раз: «Выходи». Заглянула за штору, а Костя задушенный стоит. Не успела Женя Курятина даже вскрикнуть, как вдруг штора ее со всех сторон завернула и тоже задушила. Потом Витя Малоежкин решил в этом же месте спрятаться. Штора его раз и задушила. И зачем задушила? Может быть, ей витаминов не хватало? Ира Мармеладкина хотела домой идти. Стала Женю Курятину искать. Увидела, сапожок из-под шторы торчит. Сунула голову под штору и... Ну, вы знаете, что было. Вечером пришла уборщица, тетя Даша, полы мыть. Стала под шторой шваброй елозить и вымела оттуда целую кучку шестиклассников. «Ой, мамочки!» – вскликнула тетя Даша. «Что на свете творится?» Смахнула она швабры, дунула, плюнула. Шестиклассники ожили, отряхнулись и пошли. А все почему? А все потому, что тетя Даша случайно волшебницей оказалась. А не оказалось бы, что ж тогда? На следующей неделе снова пришла тетя Даша актовый зал убирать. Сунулась под серую штору. А там учительница химии, учитель физики и завуч младших классов. И тоже удушенные. Их, между прочим, уже 3 дня как на работе не было. Оказывается, они так здесь и лежали. Ахнула тетя Даша, покачала головой, дунула, плюнула. Учителя ожили, с пола поднялись с серьезными лицами. Вежливо тете Даши кивнули и чинно по своим делам отправились. Словно это не они пыльной кучкой под шторой валялись. «Что-то тут не так, — догадалась тетя Даша. — Каждый раз покойнички, и все на одном и том же месте». Взяла она свое ведро, в котором тряпку мыла, наклонилась над ним и говорит: «Егорушки-пригорушки, болтушки-разговорушки, оладушки-мокрушки, ведрушки-показушки». Вода в ведре заколыхалась, а в ней вдруг все видно стало, как штора окружающих душила. «Елки зеленые!» — возмутилась тетя Даша и, гремя ведрами, отправилась к директору. «Надо бы шторы в актовом зале заменить!» — сказала она с порога. Директор Борис Дмитриевич почему-то помрачнел, губы поджал и сказал: «Занимайтесь своим делом». Но тетя Даша не сдалась. «Эти шторы портят лицо школы. Они ветхие, старомодные и безвкусные». «Эти шторы улучшают лицо школы. Мы их месяц назад купили. За большие деньги, между прочим. Мойте себе полы, а то я вас уволю». Вышла тетя Даша из кабинета директорского, наклонилась над ведром с водой и опять: «Егорушки-пригорушки, болтушки-разговорушки, оладушки-мокрушки, ведрушки-показушки». И видит в ведре, что сидит директор в своем кабинете и колдует. А шторы не сами по себе школьный народ душат, а по директорскому повелению. Вот Как? Зачем он это делал? Да так, от злости просто. До того ему учителя и дети опостылили, что он готов был их передушить и по одному, и всех вместе. Почесала тетя Даша в затылке и придумала вот что. Вбегает она в кабинет директора и кричит: «Ой, беда! Ой, ЧП в школе! Ой, Борис Дмитриевич, скорее, скорее!» Хватает директора за руку и тащит в актовый зал. «Смотрите! Смотрите!» И под штору указывает. Директор голову под штору сунул, она его и задушила. А тетя Даша дуть и плевать больше не стала. И штору ту смертельную сняли и на тряпки пустили. А вместо нее зелененькую шелковую занавесочку повесили.